Я забираю все свои обиды, эмоции, все магические и энергетические воздействия, все свои нарушения против вас, всю свою зависть из глаз в прошлом, все свои проклятия и все свои претензии и трансформирую это все в энергии света и мудрости. Прошу силы, стоящие за мной, трансформировать все эти энергии в необходимые мне энергии жизни, здоровья, хорошего самочувствия, процветания, успеха и счастья. Прошу и вас забрать все свои обиды, претензии, проклятия, эмоциональные, энергетические и магические воздействия, всю свою зависть из глаз и трансформировать это все в энергии света и мудрости. Прошу силы, стоящие за вами, преобразовать все эти энергии в необходимые вам энергии жизни, здоровья и хорошего самочувствия, процветания, успеха и счастья. Благодарю за понимание. И так оно уже и есть. Извинения за их неудачливость и ваше везение. Давайте скажем всем пришедшим на сеанс. Я приношу вам всем извинения за то, что я счастлива, успешна, а вы нет. Простите меня за все ваши невезения и неудачи. Я приношу вам извинения. Простите меня за мое везение, талант и счастье. Назовите то, из-за чего вас глазят. Я приношу извинения, что у меня это есть, а у вас нет. Мне искренне жаль. 5. Благословение. Скажите всем пришедшим на сеанс. Я желаю вам счастья, успехов, везения, талантов и... Назовите то, за что вас глазят. Всего этого еще в миллион раз больше, чем у меня. Пусть у вас будет все то, что есть у меня. Пусть будет все то, что вы хотите иметь. И пусть всего этого у вас будет в миллионы, в миллиард раз больше, чем у меня. Желаю вам скорейшего выздоровления и разрешения ваших ситуаций. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья и хорошего самочувствия на долгие годы. Желаю мира вашему дому и счастья вашей семье. Желаю крепкого здоровья и хорошего самочувствия всем вашим деткам и потомкам. Желаю, чтобы все ваши проблемы разрешились, и вы нашли кратчайший выход из них. Желаю вашим семьям хорошей жизни на земле и всех благ земных и небесных. Желаю взаимной любви и личного счастья. Желаю красоты, сексуальности и востребованности у противоположного пола. Желаю крепких дружных семей на всю оставшуюся жизнь. Желаю счастливых детей, продолжения рода, продолжения жизни в детях и в учениках. Желаю вам творческих талантов и способностей во всем, в чем вы сами хотите. Желаю хорошей, благополучной жизни, успеха, процветания и изобилия во всем. Счастья, здоровья, любви и благополучия вам. Пожелайте своими словами все, что еще считаете нужным сами. Пусть с вами будет все хорошо. Да будет так. И пусть этого всего будет у вас еще в миллиард раз больше, чем у меня. Благословляю. 6. Астральные подарки и компенсация. Посоветуйтесь силами, какой способ компенсации вам лично больше подходит сейчас. Астральные подарки, открытие путей или энергетическая компенсация. Астральные подарки. Спрашивайте глазящих вас людей, что вам подарить в качестве компенсации. Послушайте их ответы и дарите астральные подарки, все, что они попросят до тех пор, пока они полностью не насытятся. Открытие путей. Скажите завистникам: «Прощаю, разрешаю и освобождаю вас за все ваши ошибки и нарушения, из-за которых вы не можете получить желаемое в жизни. Открываю вам все пути в жизни, чтобы все, чего я вас лишила, к вам пришло само и появилась в ваших жизнях. Открываю вам все пути и возможности на астральном плане, чтобы все, что вам нужно для счастья, пришло в вашей жизни в реале и материализовалось у вас. Открываю вам пути для исполнения всех ваших заветных желаний и получения вами всех желаемых благ. И да будет так. Энергетическая компенсация. Скажите глазящим вас: компенсирую вам энергетически весь свой долг перед вами по этой ситуации. Попросите свои силы выделить энергию на компенсацию глазящим всего вашего долга перед ними. Седьмое. Возврат энергии зависти из глаза. Скажите завистникам: прошу вас, заберите с меня энергии своей зависти из глаза. Скажите мне, что снимаете с меня всю свою энергию зависти из глаза и забираете ее обратно. Послушайте, что отвечают вам глазящие вас люди. Если глазящие люди отказываются снимать с вас свой глаз, расспросите их почему, и в зависимости от ситуации найдите подходящее решение. Что обычно мне помогает, это, во-первых, объяснить, что уже достаточно настрадалась за свои ошибки и заплатила за свою карму своими страданиями. А во-вторых, я обычно дарю в таких случаях астральные подарки. Можно спросить глазящих: что вам подарить в качестве компенсации, чтобы вы сняли с меня свой глаз и забрали обратно? Слушайте, что отвечают глазящие, и дарите им все, что попросят, не скупясь. Спрашивайте их дальше: что еще подарить вам? Что еще? Если завистники боятся забирать свои энергии обратно, скажите им: ничего не бойтесь. Программы зависти из глаза в ваших энергиях направлены против меня, а не против вас. Вам самим от них ничего плохого не будет. Когда глазящие стали забирать свои энергии, скажите им: забирайте, пожалуйста, все свои энергии зависти из глаза полностью на 100%. Затем спросите у своих сил: сколько процентов энергии зависти из глаза еще осталось на мне? Остался какой-то процент или все забрали полностью? Наша задача – довести этот показатель до 0%. Восьмое. Снятие зависти из глаза вихрем с себя и вывод на бумагу. Спросите у глазящих вас людей: вы разрешаете мне снять остатки энергии зависти из глаза с себя самому? Объясните, что этим людям самим будет легче и проще жить, если на вас не будет этих энергий. Посоветуйтесь силами, какой способ вывода негатива вам больше сейчас подходит. Сбросить энергии с глаза в мир-приемник или вывести на бумагу и сжечь. Сброс в мир-приемник. Интуитивно сканируйте окружающее пространство. Спрашивайте: какой мир, какой поток возьмет остатки энергии зависти из глаза с меня? Вот миры, которые могут взять сбросы: божественный мир, небесный мир, подземный мир, природа, мать-земля. Любые энергетические потоки в помещении, в котором вы находитесь, и энергетические потоки снаружи на улице, черные дыры в космосе и другое. Ставите перед собой ваш собственный энергетический двойник в прямом и перевернутом положении. Вихрем руками физически снимаем с обоих двойников всю энергию зависти из глаза и отдаем в мир приемник или поток-приемник до результата. Периодически проверяете, сколько процентов энергии зависти из глаза осталось еще на мне. Работаете до тех пор, пока не останется 0%. Вывод на бумагу. Другой способ – вывести остатки этих энергий на бумагу и затем бумагу сжечь. Девятое. Снятие зависти из глаза вихрем с глазящих и вывод на бумагу. Спросите у глазящих вас людей: вы разрешаете мне снять остатки энергии зависти из глаза с вас самому?